Но там он застал только Карину Амирджанян из факультетского бюро. Вид у комсомольской богини был озабоченный. «Спихнул?» — спросила Карина. «А как же? 4 шара по общему языкознанию. Это вам не хухры-мухры». «Поздравляю. Слушай, Баринцев, ты-то мне и нужен». «А что такое?» «Новая разнарядка прямо из горкома. Агит-коллектив при городском штабе ССО. Позарез нужны классные музыканты в молодежном стиле. Пуши я уже подписала, дело за тобой. Заработков не обещают, зато поездишь за бесплатно, страну посмотришь, с новыми людьми пообщаешься». «Ты, конечно, имеешь право отказаться, у тебя освобождение. Только ты ведь не хочешь испортить отношения с комитетом. А я в долгу не останусь. Ну как, согласен?» Нил улыбнулся. «Как говорил некто Мечников, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». Карина ответила недоуменным взглядом. «Утром деньги, вечером стулья», — подсказал он цитату из классиков. «Баринцев, ты же умный парень. Это же официально заработков не будет, а в принципе...» Она многозначительно замолчала. «Так ничего нет, а в принципе есть все, да?» Карина хихикнула. Этот анекдот она знала. «Давай поторгуемся. Принципиальная моя, мне нужна не денежная халтура, а чтобы вместе со мной взяли и Линду. Если нет, мы оба подаемся в Мичуринцы. Устроишь?» «Кем, интересно?» «Допустим, солисткой». «Издеваешься? Я же говорю, заявка пришла на классных музыкантов. Городской уровень. Будет профессиональное прослушивание. А твоя Линда, извини, я все сказал. Будешь у нас в баре? Заходи в гости». Карина позвонила на другое утро. Линду берут в секретариат городского штаба. В паузах между выездами агитбригады они смогут быть вместе. К тому же твердо обещано, что в некоторые поездки он сможет брать ее с собой. Вопрос был решен. «Ну что, комиссар, ужин у вас в 7, концерт в 7:30. Получается, у нас есть...» Вова Слонов, представитель горкома ВЛКСМ, посмотрел на свои японские часы в хромированном корпусе. «Еще 6 часов. Колись давай. Какая в вашей глуши развлекуха имеется, окромя самогона?» «Самогон, Вова, предлагаю отложить на после выступления», — вмешался Олег Иванович, директор студенческого клуба, ныне исполняющий обязанности художественного руководителя агитбригады. «Не равен час. Нажрутся господа актеры, сорвут мероприятие, кто отвечать будет?» «Пожалуй», — степенно согласился Вова. «Тогда, может, что-нибудь пасторальное? Рыбалка там, грибочки, ягодки?» «С рыбалкой напряженка», — сказал комиссар. «Снастей нет, озеро далеко. Грибы еще не пошли». «У Ильинки малины завались», — вмешалась санинструктор отряда. «С дороги видно». «До поворота на Ильинку 8 км, не меньше», — проговорил комиссар задумчиво. «Обернуться не успеете».